Глава вторая. Вот явно же провоцирует. Пытается смутить? Смешно. Я уже открыла рот, чтобы сказать, а ты попробуй, но не успела. Хватит. Хлопнула ладонью по столу, декан Вреш. Аяла, держи себя в руках. И я надеюсь на вашу рассудительность, магистр Гром. Учитывая ваши заслуги и опыт в изучении ведьмовства, лучшего наставника нам не найти. Угу. Он весь из себя такой опытный, а на мою рассудительность Вреш уже давно не уповает. Гром кивнул ведьме, встал и произнес деловым тоном. Занятие начнем завтра, в 10. Не опаздывать. Всего хорошего, декан Вреш. И он вышел, напоследок окинув меня взглядом и предвкушающе усмехнувшись. Напиная этого не видела, он к ней спиной стоял. А я не сдержалась и тоже улыбнулась. «Похоже, будет весело. Мне». «Ты мне тут не скалься!» — прикрикнула декан, как только за Громом закрылась дверь. «Я что тебе говорила? Это не тот маг, с которым можно играть. На его счету не одна вот такая взорвавшаяся ведьма. Он же не ведьмоборец», — нахмурилась я. «Нет, не ведьмоборец. Но именно он остановил Эскиллу и участвовал в поимке Аклы Черной. Ты хоть представляешь, насколько он силен?» «Теперь представляю», — присвистнула я. Эскилла была сорвавшейся ведьмой, которая не смогла совладать с большим природным источником. Впитала всю его силу, сошла с ума, убила весь свой ковен и потом прошлась по королевству, оставляя за собой кровавый след. Именно из-за таких случаев ведьмочкам и запрещено самостоятельно подключаться к источникам. Велика вероятность, что не получится справиться. Тогда сила выжигает сознание, и ведьма превращается в сплошной сгусток энергии. А там уже только от ее личных качеств зависит, станет ли она злобным и жаждущим убивать чудовищем, или просто растворится, впитается в землю и сама превратится в источник. А Акла Черная была печально знаменитой темной ведьмой, творившей зло не только в нашем королевстве. Ее 10 лет остановить не могли, ни ведьмоборцы, ни ведьмы. Убили ее только 5 лет назад, уже после того, как ведьмоборцев распустили. По слухам, в этом участвовали сильнейшие маги и ведьмы нескольких королевств. И многие тогда погибли. А Гром, значит, выжил. «А сколько ему лет?» — спросила я у декана. «Для мага такой силы он еще вполне молод», — усмехнулась она. «Но ты даже не думай. Этот мужчина тебе точно не по зубам». «Да не думала я!» — помахала руками. «Сдался он мне». «Вот именно. Тебе сейчас нужно сосредоточиться на тренировках», — сурово произнесла Вреш. «И больше никаких взрывов. Я и так с трудом уговорила ректора позволить вам тренироваться в академии. Еще один проступок, и тебе придется уйти. Тогда я не смогу приглядывать за тобой, Яла». «Я поняла», — кивнула, опустив голову. «Буду вести себя хорошо». «С трудом верится», — со вздохом опустилась на стол ведьма. «Иди уже, обрадуй подруг, что пока остаешься». «Спасибо», — выпалила я и выбежала из кабинета. «Я остаюсь. Это же такое счастье! Словами не передать. Внутри все бурлило от радости и предвкушения». «Этот маг у меня еще попляшет. Может, он и сильный безмерно. Магистр много раз и так далее, но я тоже непростая ведьмочка. И издеваться над собой не позволю. Гром даже не представляет, на кого нарвался. Неспроста меня в академии прозвали боевой саранчой».